но не мог, не имел права позволить истратить их на себя, на свои личные нужды. А имелись ли они у него нужды личные? Была жена, сын, которых он, конечно, любил. Но была у него еще вера в торжество общего дела, которую он, должно быть, любил еще сильнее и преданнее. Потому что только служение этой вере могло принести ему подлинное счастье, о котором может мечтать настоящий борец за общую долю, настоящий чекист и революционер. Таким было его понимание справедливости, видимо, пришедшее к нему, молодому юристу, окончившему еще до мировой войны Петербургский университет. А с годами, по мере того, как он служил и служил в рядах чекистов, это убеждение укрепилось и стало как бы второй натурой. «А рыцарь революции», так говорилось о бывшем председателе ВЧК Феликсе Дзержинском. Но разве в каждом из них, дзержинцев, не было плоть от плоти и кровь от крови от этого железного стража революции? Ничего для себя лично и только все на пользу делу пролетариата. И лишь потом, когда придет победа, не обойдет и награда. И, наверное, получит и он то, чему предан уже много лет, то, что охраняет от посягательства врагов, например, право на горьковское наследство. Да, все, что создал и создает Горький, это и его плоды. Плоды революционера Крючкова, плоды до поры до времени скромного и незаметного чекиста, но одного из самых пламенных и преданных. Таким преданным и чистым был Феликс, таким был сам Ленин. Но разве идеал бесстрашного и, главное, бескорыстного борца возник только в годы революции? Разве не рождался он во тьме той еще царской действительности, когда на бой с прошлым уходили самые отважные, самые мужественные? Нет, чекисты, дзержинцы, ленинцы унаследовали от тех легендарных героев все лучшее, что составляло их существо – беспощадность к себе и беспощадность ко всем, кто стоит на их пути. 2 года назад Бонч Бруевич по договоренности с Горьким принес для публикации в журнале «30 дней» свои воспоминания о Ленине. Горький передал их Крючкову, и он, только пробежав первые строки, не мог оторваться, пока не прочел статью до конца. «До сих пор, — писал соратник Ленина, — не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался, и когда в то время слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию и к диктатуре пролетариата, когда Нечаева называли, как будто бы это особо плохо, русским бланкистом, Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой-то ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым, с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда относилась отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружавших его солдат таким образом, что они ему подчинялись. «Совершенно забывают, — говорил Владимир Ильич, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачить в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятными на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?» Нечаев дает точный ответ «Всю большую Екатинию». Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе по тем или другим причинам бывало в церкви. На Большой Екатинии вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. кого же уничтожить из них?